Глава 24. Я с детства не веду дневника. Свои секреты лучше держать при себе. Но сейчас я все время думаю о Хоуп, о том месте, где она погибла. Папа, наш с ней папа, воздвиг в ее память красивую статую, окруженную благоухающими цветами. И это место больше подходит ей, чем могила, в которую ее погребли в то ужасное влажное серое утро. Я никогда туда не ходила. Не хотела иметь ничего общего, как при ее жизни не желала делить ее глупые игры и дружить с ее странной, невоспитанной подружкой. Нет, я так отчаянно этого хотела, что отвергала все предложения присоединиться к ним. У меня тяжелый характер. Иногда мне это нравится. Во всяком случае, у меня такая натура — на все возражать, ни с чем не соглашаться. Мне нравилось сердиться и дуться, особенно когда меня хотели развеселить. Мне нравилось, когда мне уделяли внимание. Я знала уже тогда, что из нас троих я у родителей на последнем месте. Кейт был наследником, и я завидовала тому, что он мальчик, пока не обнаружила, что принадлежность к женскому полу имеет свои прелести. Я рано познакомилась с сексом и наслаждалась этим открытием без зазрения совести. Но в 8 лет половые различия меня волновали мало. Я только знала, что Кейт станет хозяином прекрасных грез, так как он мальчик. Отец взирал на него с такой гордостью. Отец существовал для сына, а я не могла стать еще одним сыном. Не могла я и стать его ангелом, как Хоуп. Он ее обожал. Он и меня любил, ведь он был человек справедливый. Но слишком очевидно было, что его сердце отдано Хоуп, как надежды связаны с Кейдом, а я была придатком к его ангелу. Для матери Кейт, очевидно, тоже был источником гордости. У Левилов будет наследник рода, ибо она исполнила свой долг, понесла и родила мальчика. Она с радостью уступила его воспитание отцу. Интересно, чувствовал ли Кейт, как его искусно и умело отдаляют? Наверное, да. Но это не мешало ему вырасти цельным, замечательным человеком, несмотря на удаленность от матери, а, может быть, благодаря этой удаленности. Конечно, мама учила его хорошим манерам, следила за тем, чтобы он был всегда чисто вымыт и одет, но его учеба, его досуг, его судьба были отцовской заботой. А Хоуп была наградой маме за хорошо проделанную работу. Она всегда любила Хоуп за милый характер, за податливость и так и не распознала, что внутри таится маленькая мятежница. Я уверена, что если бы Хоуп выжила, она бы тоже делала, что хотела. Только бы сумела уверить маму, будто поступает в точном соответствии с ее желаниями. Она обвела ее вокруг пальца, сдружившись с Тори. Да, она всегда и во всем сумела бы поставить на своем. Господи, как я по ней скучаю! Мне недостает моей половинки, той, которая любила смех и веселье. Я ужасно по ней тоскую. Я же для мамы всегда была испытанием. Она очень часто говорила об этом. Значит, это правда. У меня нет кротости, Хоуп, покладистости, очарования. Я все время задавала каверзные вопросы, яростно спорила. Мне было все равно, лишь бы на меня обратили внимание, заметили бы меня. Хоуп подружилась с Тори за год до того лета. И почти с самого начала знакомства они стали неразлучны. Больше близнецы, чем мы с Хоуп. Уже только за это одно я не взлюбила Викторию Боден. Я насмехалась над Тори при каждом удобном случае. Я делала вид, что не вижу ее в упор. Я притворялась. На самом деле я зорко следила за ней и за Хоуп. Я тщательно выискивала малейшую трещинку в их отношениях, чтобы расширить ее и разрушить их дружбу. В день смерти Хоуп они играли вдвоем у нас дома, так как Хоуп было строжайше запрещено бывать у Тори. Она, конечно, бывала тайком, но большую часть времени они проводили в прекрасных грезах или на болоте. Мама ничего о болоте не знала. Она бы этого не одобрила, но мы все там играли. А папа знал, но только просил нас, чтобы мы там не бывали после захода солнца. Перед ужином Хоуп играла одна на террасе в шашки. Я наказала ее, не согласившись играть вместе. Но это не испортило ей удовольствие, и я отправилась к себе в комнату и никуда не выходила, пока не позвали ужинать. Есть я не хотела и все еще злилась на Хоуп. И теперь сама себя наказала за это, устроив скандал из-за зеленого горошка. Потом нагрубила матери, и меня выгнали из-за стола, велев идти к себе в комнату. Я очень не любила, когда меня вот так вот выгоняли. Это было отлучение. Я была аутсайдером, который радуется своей независимости, а с другой стороны, яростно желает быть частью целого, в данном случае семьи. Я пошла к себе с таким видом, словно только этого и желала. На самом деле я была вне себя от горя. Кучка зеленого горошка для них оказалась важнее дочери. Я лежала на постели и мечтала о том дне, когда совершенно освобожусь от семьи, которая во мне не нуждается. Никто мне не сможет помешать. А я буду богата, знаменита и прекрасна. Я обдумывала побег. Может быть, остановиться у моей тети Рози? Это, я знала, очень уязвит чувство моей матери, так как она всегда стеснялась своей сестры, которой в их семье когда-то относились так же, как ко мне в моей. Но бежать мне не хотелось. Мне хотелось, чтобы меня любили. И это мое желание связывало меня по рукам и ногам. Лайла тайком принесла мне ужин, конечно, без зеленого горошка. Она не уговаривала меня, не приласкала, но одним этим маленьким актом уважения к моим вкусам словно погладила меня по головке. Да благословит ее Господь, она всегда была рядом, твердая, как скала, и горячая сердцем, словно пирожок с пылу с жару. Я поела, потому что это она принесла еду. И еще по той причине, что, будучи тоже непокорного нрава, она втайне сочувствовала моему бунту. А потом я лежала одна в темноте и воображала, как мама расчесывает Хоуп волосы, как всегда после ванны. По правде говоря, она бы и мои расчесывала. Но я ни минуты не могла спокойно усидеть на месте. Я знала, что потом Хоуп пойдет к папе пожелать ему спокойной ночи. Но, делая то, что от нее ожидали, она все время будет обдумывать свой тайный план, свой тайный акт неповиновения. Я слышала, как она прошла по коридору и задержалась у моей комнаты. Хотела бы я тогда вскочить с постели и заставить ее войти и побыть со мной. Все могло бы тогда сложиться по-другому. Она бы рассказала мне о своих планах, и я бы могла пойти с ней назло маме. Она бы не была одна. Но я лежала, застывшая в своем мрачном упрямстве, и услышала, как она уходит прочь. Я не знала, что она покинула дом, ведь я могла выглянуть в окно и увидеть ее. Вместо этого я дулась и злилась, а потом заснула. Когда я спала, она умерла. Я не почувствовала ничего, когда порвалась нить, та связь, которая, как говорят, всегда существует между близнецами. Я не чувствовала ни ее страха, ни ее боли. Я спала, как обычно спят дети, глубоким, беззаботным сном. В то время как делившая со мной утробу матери и рожденная одновременно со мной погибла в одиночестве. Это Тори почувствовала разрыв связи, боль и страх. Я тогда в это не поверила. Не хотела поверить. Хоуп была моей сестрой, а не ее. Как она смела утверждать, будто чувствовала то же, что Хоуп. Я предпочитала верить, как многие другие, что Тори была в ту ночь на болоте. Но убежала и оставила Хоуп одну в этом ужасе. Я верила в это, несмотря на то, что увидела ее на следующее утро. Она шла, хромая, по аллее рано утром. Она шла, как старуха, словно каждый шаг ей стоил неимоверных усилий. Дверь открыл Кейт, но я прокралась на цыпочках к лестнице и все видела. Лицо Тори было бледным, как у привидения, а глаза казались огромными. Она сказала: «Хоуп в беде, нужна помощь». Я юркнула к себе, а Кейт пошел в комнату Хоуп. А затем все завертелось очень быстро. Кейт сбежал вниз, громко позвал папу, мама присоединилась к ним. Все говорили одновременно, не обращая внимания на меня. Мама схватила Тори за плечи, стала трясти ее и кричать на нее. А Тори стояла тихо-тихо. Папа оттащил маму от Тори и велел ей сразу же позвонить в полицию. И стал расспрашивать Тори дрожащим голосом. Она рассказала ему об их планах и как она не могла прийти, потому что упала и больно ушиблась. Но Хоуп пошла, и кто-то ее выследил. Все это Тори говорила тусклым, бесцветным голосом, как взрослая, и не сводила с папы глаз. Она сказала, что может отвезти его к Хоуп. Позднее я узнала, что именно так она и сделала. Отвела папу и Кейда. А за ними следовала полиция к болоту, к Хоуп. После этого жизнь стала совсем другая для всех нас. Фейв захлопнула блокнот и откинулась на спинку скамьи. Птицы щебетали, в воздухе стоял густой запах влажной земли и цветов. Мраморная статуя, вечно юная, молча улыбалась. «Как это похоже на папу!» — подумала Фейв. «Прикрыть ужасающее, отталкивающее, покровом красоты». Может быть, претенциозное, но утверждение «Хоуп жила и живет, и она принадлежит мне». Интересно, приводил ли он сюда свою женщину? И эта женщина, ради которой он отвернулся от семьи, слушала его воспоминания, была свидетельницей его горя. Почему же он приводил сюда ее, а не меня? Фейв достала сигарету и внезапно, к собственному удивлению, расплакалась. Она плакала о Хоуп, об отце, о себе, о тщете жизни, о тщете грез, о тщетных усилиях любви. Тори остановилась у клумбы первоцвета. Этот островок цветов произвел на нее потрясающее впечатление, но мысленным взором она видела болото, заросшее буйной зеленью. И эти два образа никак не могли слиться воедино. Усилием воли она прогнала видение прошлого. Перед ней стояла Хоуп, навечно заключенная в камень. А перед Хоуп сидела Фейв и плакала. Тори сделала над собой усилие и подошла, опустилась на скамью и стала ждать. «Я сюда никогда не приходила», — сказала Фейв. И, достав платок, высморкалась. «И думаю, потому что не понимаю, ужасно это место или прекрасное. Нужно обладать мужеством, чтобы из этого ужасного места создать уголок покоя». «Мужеством?» Фейс сунула платок в сумочку, резким движением зажгла сигарету. «Ты думаешь, это было смелым поступком?» «Да. Твой отец был хорошим человеком. Он всегда был добр ко мне, даже после...» Тори не смогла выговорить страшных слов. «Даже после он по-прежнему оставался ко мне добр. А это было нелегко. Он нас бросил. В эмоциональном плане, как сказали бы психотерапевты. Он бросил нас всех, ради мертвой дочери. Не знаю, что и сказать тебе. Нам не дано с тобой знать, что это такое — потерять свое дитя. Я потеряла сестру. Я тоже, — тихо ответила Тори. Мне не нравятся твои слова. И не нравится, что мне они не нравятся, так как это правда. Фей вздохнула и сунула руку под скамью. У меня тут большой кувшин с охлажденной Маргаритой. Подходящее питье в теплый вечер. За Хоуп. И Фейв чокнулась пластиковым стаканчиком с Тори. Горчит больше, чем лимонад, который мы с ней здесь пили. Она любила лимонад. Лайла всегда для нее готовила по-особому, много мякоти и сахара. В ту ночь она принесла с собой бутылку колы. Она стала теплой за дорогу сюда, и Хоуп... Голос Тори дрогнул. «Ты все еще так ясно себе представляешь?» «Да, и лучше будет, если ты не станешь меня расспрашивать. Я ни разу не приходила сюда со времени приезда. Я не трусиха, но я должна как-то справляться с прошлым и жить. Я тоже не из трусливых. Возьми оба мои брака. Лично я считаю себя победительницей, так как сумела разделаться с ними без рубцов и шрамов». «Ты любила?» «Когда?» «В том и другом браке». «Нет. В первый раз меня просто мучила неотступная похоть, а этот парень мог спариваться, как кролик, чуть не сутки напролет. И он исполнял свои супружеские обязанности сполна. Он в точности соответствовал всему тому, что презирала моя матушка. Разве я могла не выскочить за него замуж? Но ты могла бы просто заниматься с ним сексом. Я и занималась. Но брак был как пощечина матери. Вот тебе, мама». Фейф откинула голову и рассмеялась. «Господи, ну какая же я была идиотка!» Во второй раз это было скорее импульсивным поступком. Ну и, конечно, секс тоже играл роль. Мой второй муж был слишком стар для меня и еще женат, когда началась наша связь, что было маленькой местью отцу. Сначала он был мне верен, но быстро надоел. А потом я ему тоже надоела, и он стал изменять мне. Я не осталась в долгу, а после развода получила немалый куш, и надо сказать, что заработала из этих денег каждый цент. «А почему ты сейчас с Уэйдом?» «Сама не знаю». Фейв передернула плечами. «Он красив, он просто потрясающий любовник. Но ветеринар — это никогда не входило в мои планы. А он все усложняет тем, что любит меня». Она сделала большой глоток. «Я чувствую какое-то обязательство перед ним». «Ну, это его проблема». Фейв быстро, словно ее ударили, повернулась. «Но от тебя я никак не думала услышать такое». «Мне кажется, Уэйд всегда поступал, как хотел, и добивался, чего хотел. И, возможно, он знает тебя лучше, чем ты думаешь». Хотя я в мужчинах плохо разбираюсь. Ну, это легко. И Фейв наполнила стакан. Половину времени они думают своими причиндалами, а половину — о своих игрушках. Не очень-то любезное мнение для женщины, у которой есть и любовник, и брат. Но я не сказала ничего дурного. Я люблю мужчин. Некоторые даже говорят, что чересчур люблю. И чересчур многих. Я всегда предпочитала мужскую компанию. Женщины гораздо хитрее мужчин и склонны остальных женщин считать своими соперницами. Мужчина же видит в себе подобных конкурентов, а это совсем другое дело. Фейв взяла блокнот. Мне вдруг захотелось кое-что записать, а я редко подавляю свои желания. Не хочешь прочесть? Она встала и прошлась немного со стаканом в руке и сигаретой в другом. Она остановилась возле статуи сестры и всмотрелась в лицо. Когда-то и у нее было такое же. И она оглянулась на Тори. Такая спокойная, холодная, хотя внутри кипят страсти. Она раздавила сигарету. «Может, мне стоит заняться сочинительством?» — сказала она беззаботно, подходя к Тори. «Ты как будто увлеклась». Да, Тори захватил ритм слов и образов. Было и забавно, и грустно читать все это. А затем грудь стеснила. Она чувствовала тяжесть на сердце, и оно забилось гулко и часто. Оно и понятно. Место, воспоминания Фейв и ее собственные — все обрушилось на нее. Внезапный холодок пробежал по спине, и боковым зрением она увидела, как со всех сторон подступает мрак. Блокнот выскользнул у нее из рук, упал на землю, и слабый ветерок зашелестел страницами. «Кто-то за нами следит». «Что? Милая, ты выпила только 2 стаканчика». «Здесь кто-то есть». Она схватила Фейх за руку. «Бежим». «Да что с тобой?» И Фейх похлопала Тори по щеке. «Приди в себя. Очнись». «Он следит за нами. Из-за деревьев. Он поджидает тебя. Беги, Фейв!» Однако холодок страха пронзил и Фейв. «Я же не Хоуп. Фейв, он где-то за деревьями. Я чувствую его. Он следит, выжидает». Глаза у Фейв округлились от страха. Теперь и она услышала едва внятный шорох за просекой. «Но ведь нас 2, черт возьми!» — она схватила сумку. «И нам не 8 лет, и мы не беззащитны!» И Фейф вынула из сумки изящный, инкрустированный перламутром, револьвер 22-го калибра. «Мы сами его поймаем!» «Ты с ума сошла?» «Давай-давай, выходи, сукин сын!» Хрустнул сучок под чьей-то ногой. «Струсил, ублюдок!» «Фейф, не надо!» Но та уже бросилась в чащу, и Тори не оставалось ничего, как последовать за ней. «Я думаю, он побежал к реке. Может быть, мы его и не поймаем, но он здорово оцарапает себе задницу в кустарнике!» Фейф выстрелила в воздух. Птицы вспорхнули с деревьев вверх. Раздался плеск воды, и Фейф кровожадно улыбнулась. «Надеюсь, его сожрет крокодил! Вперед!» Тори ощутила запах воды, теплый, густой. Земля стала вязкой, но Фейф летела вперед, как шальная. «Ради бога, осторожней! Не выстрели ненароком в себя!» «Я умею справляться с этой штукой, но болото ты знаешь лучше. Ступай вперед!» «Поставь на предохранитель! Мне не хочется получить пулю в спину!» «И берегись змей!» «Да, я теперь понимаю, почему всегда ненавидела это место!» Приток адреналина иссяк, и ее охватило отвращение ко всему, что ползает и прыгает. Однако Тори быстро шла вперед, и самолюбие не оставляло Фейф иного выбора, как следовать за ней. «И почему это место так нравилось вам, Схоуп?» «Прекрасное место и дикое». Тори услышала, как кто-то, тяжело ступая, идет от реки. «Вернулся? Ну, я сейчас ему покажу». «Давай-давай, иди сюда, сукин ты сын! Я сумею пустить пулю тебе в лоб!» Раздался шум, словно что-то упало. «Господи Иисусе, не стреляйте! Давай выходи и покажи, сукин сын!» «Не стреляйте! Мисс Фейф, это вы? Мисс Фейф, это я, Пайни!» Он показался из-за деревьев и поднял вверх дрожащие руки. «Какого черта ты здесь шныряешь и следишь за нами?» «Я не следил, клянусь богом. Даже не знал, что вы здесь, пока не услышал выстрелы. Ну и нагнали вы на меня страху. Я ловил лягушек. Босс ничего не имеет против моего лягушачьего промысла на его земле». «А где лягушки?» «Уронил мешок, когда вы стали кричать, чтобы я выходил». «Вы мне жизнь скостили 10 лет, мисс Фейф». Тори усмотрела в лице Пайни только страх и не почувствовала ничего опасного. От него разило виски и потом. «Покажи сумку». «Окей, она тут, рядышком». И он ткнул пальцем в сторону. «Осторожней, Пайни, у меня нервы расходились. Смотри, нажму курок нечаянно». И Фейф навела на него револьвер, пока Тори осторожно подходила поближе. «Видите? Вон там, видите?» Тори присела на корточки и заглянула внутрь старой сумки. С полдюжины лягушек горестно уставились на нее в ответ. «Ну, не больно богатая добыча за целый час охоты». «Да когда я уронил сумку, большая часть упрыгала назад, а я дважды ронял сумку. Я чуть в штаны не наложил, по правде говоря, когда вы стрельнули в первый раз. Мне показалось, что кто-то бежит, и потом снова выстрел. И я подумал, что надо улепетывать, покуда цел». «Ну, что ты об этом думаешь?» — спросила Фейфу Тори. «Не знаю. Лягушки при нем, хотя их и мало». «Пайни не молод», — тем временем думала она. «Но болото он знает, и от полевой работы мускулы у него крепкие, хотя это еще ничего не доказывает». «Извините, что мы вас напугали, но кто-то шнырял около просеки». «Не я». Он перевел глаза Стори на револьвер, потом обратно. «Я слышал, что кто-то бежит. Но это я уже вам сказал. Отсюда есть много путей и дорожек». Тори кивнула и отошла. Пайни поспешно поднял сумку. «Ну, я тогда пойду, если не возражаете». «Ладно, иди», — согласилась Фейф. «Но на твоем месте я бы предупредила Кейда, когда тебе вздумается снова половить лягушек». «Точно. Я теперь обязательно предупрежу». Пайни попятился, глядя на Фейф, и скользнул в чащу.